По ней идет артист. Так опытные интриганы пытаются развить, и не безуспешно, в конкуренте страх сцены. Еще можно, проходя за кулисами, как бы невзначай бросить фразочку актрисе, готовящейся к выходу: «Что это на тебе сегодня костюмчик плохо сидит?» Истерика дебютантки обеспечена. Страх вколачивает, вбивает в соперника всеми подручными средствами, в том числе каблуками, шпильками. В Малом театре одно время жалели молоденькую актрису, у которой месяцами не сходил с ноги у самой щиколотки огромный синячище. Из-за этой гематомы ее уже считали безнадежно больной. Приставали расспросами, и что же? Выяснилось, что каждый раз перед ее выходом на сцену одна народная коллега методично бьет ее шпилькой по ноге. «За что она тебя?» Меня ввели на ее роль. Актер Всеволод Якут после разборок на собраниях в Ермоловском театре показывал руку всю в синяках и чуть не плакал. Они меня щипали, потому что я не выступал. Ну и, конечно же, гастроли — самая благодатная пора для устранения конкурента. Они как осень для поэта. Нету ничего проще на гастролях после спектакля заманить артиста в номер со словами «Старик, тебя не ценят», и под песню про то, как гения затирают, напоить его, доведя клиента до нужной кондиции, чтоб утром не мог выйти на сцену. В лучшем случае он получит нагоняй от начальства, в худшем будет уволен. Но при этом бедняге непременно обеспечена порция притворного сочувствия от собутыльников. Интрига вообще вещь серьезная. Настоящая интрига долго подготавливается и внезапно осуществляется, считает Ольга Аросева. Я слышу голос мастера интриги. Мне лень бороться. Меня хватает на внезапность осуществления и совсем нет сил на тщательность подготовки. У меня однажды была интрига в театре комедии в Ленинграде. Туда приехала молоденькая актриса Женя Рубановская. Сейчас работает в Образцовском театре. Она ничего не играла. Бедная была, голодная, я ее супчиком кормила. Тогда мы с ней задумали интригу, в результате которой она должна была ввестись на мою роль. Я Женю тщательно готовила, а в день спектакля внезапно сказалась больной. Рубановская бросилась к руководству. «Позвольте мне попробовать, я видела спектакль». Начальство долго сопротивлялось, но от безвыходности выпустило ее на сцену. Она замечательно сыграла и дальше прекрасно работала. Это интрига во благо. А гадости долго придумывать не могу. Актриса, искушенная в театральных кознях, тем не менее попадает в чужие сети, как кур в ощип. И не она одна. Здесь поражает девственность реакций от соприкосновения с чужой гадостью. Интрига оказывается как первый поцелуй или первая измена. Привыкшая к предательским штучкам, Аросева все равно была потрясена тем, как товарищи обошлись с ее юбилейным бенефисом, спектаклем «Как пришить старушку». На ходсовете за 2 часа до ее выхода на сцену коллеги, будто сговорившись, буквально разнесли спектакль. Аросева, не умеющая плакать, забилась в костюмерную и там рыдала. Она никак не могла взять в толк, почему никто не подумал о том, в каком состоянии после мордования она выйдет на сцену, как будет играть. До сих пор играет замечательно. А разгромленная старушка идет на ура. Систематизированные и собранные вместе интриги в своем многообразии производят гнетущее впечатление.